Даша приехала к вечеру. Дочь Наталья сразу поцеловала бабушку, прятавшую от нее глаза, и стала помогать маме выгружать вещи. Маленький Витя тут же расплакался, наверное, почувствовал, что приехал в незнакомое место. Ангелина Петровна поморщилась. Он и по ночам кричит. Даша кивнула. «Надеюсь, скоро перестанет. Возможно, на него действует наша нервозная обстановка». «Я тоже надеюсь», — Ангелина подошла к дочери. «Вот что я хочу сказать. Конечно, это и твоя квартира, но впятером мы тут не уживемся». Она покосилась на Дмитрия, который, даже не удосужившись надеть брюки, выглянул из спальни. Молодая женщина поймала его похотливый взгляд, ее сердце сжалось. Очередной хахаль матери сделает все, чтобы вбить между ними клин, тем более такой. Нет, помощи от родной матери ожидать бесполезно. «В конце концов, мы можем и разменять квартиру», — парировала Даша более жестким тоном. «Она довольно-таки большая и расположена в центре города. Мне хватит и однокомнатной». «Тебе хватит однокомнатной?» — буквально обалдела мать. «Согласно завещанию, тебе не хватит на коммуналку». «Посмотрим, что скажут в суде», — Даша подхватила чемодан. «Где наша комната?» Поджав губы, Ангелина указала ей на самую маленькую комнату, служившую когда-то дедушке кабинетом. «Ну что?» — поинтересовался Дмитрий, которому не удалось подслушать весь разговор. «Как порешили?» «Как она решила, меня не устраивает», — ответила Ангелина. «Надо нам с тобой все обдумать. Юридически Дашка имеет здесь долю, но...» Обнявшись, они вошли в спальню. «Я кое-что придумала. Теперь держи кулаки, чтобы мой план сработал». Ангелина Петровна думала недолго. Она вспомнила о Ворониных, живших неподалеку. Главу семьи, Изяслава, одного из лучших ювелиров Южноморска, она знала давно, как его жену Беллу и сына Михаила, и часто обращалась к мужчине с просьбой починить какую-нибудь драгоценность. Вспомнила она и о том, что Даша тоже забегала к дяде Славе, как она дружески называла Воронина, иногда просто поболтать. Ювелир любил беседовать с детьми и всех их привечал, угощал чаем и конфетами. Все удивлялись, почему у него не сложились отношения с собственным сыном, амбициозным Михаилом. Когда Ангелина набирала телефон Беллы, она не особенно рассчитывала на успех. Все-таки они обе уже в возрасте. Вдруг Белла махнет на ее заявление рукой. Услышав металлический голос Беллы, Ангелина сначала хотела было положить трубку, но потом решила продолжать игру. «Белла? Здравствуй, дорогая». «Ангелина? Привет. Какими судьбами?» «Давненько я тебя не слыхала». «Дрянь я последняя», — трагическим тоном запела женщина. «Чтобы просто позвонить, так минуты не найду. А вот когда беда пришла...» «Беда?» — удивилась Воронина. «У тебя?» «И у тебя, дорогая», — усмехнулась про себя Ангелина. Белла насторожилась. «Ты о чем?» «Я долго думала, сказать ли тебе об этом. Все же...» «Да говори ты», — взорвалась Белла. «Или катись к черту». «Моя Дашка — любовница твоего Славы», — выпалила женщина. В трубке повисла тишина. Жена ювелира тяжело задышала. «Ты рехнулась? С чего бы это? Зачем ей мой старый мухомор?» «Мухомор не мухомор, а денежки-то у него водятся», — зашептала Ангелина. «Дашку мою с двумя детьми. Супруг-то попер. А за что? Гуляла сильно. Ей его заработка было мало. Иван не выдержал. И теперь эта дрянь у меня штаны протирает. Как-то сели мы с ней поговорить по-родственному. Тут она мне и выпалила, что есть у нее мужик. Правда, значительно старше ее, но зато обеспеченный. Сейчас они на пару соображают, как его жену и сына из квартиры попереть. Так что если ты ничего не предпримешь и столкнешься с этой проблемой, будь хотя бы готова морально. Ну, пока, подруга». Белла ничего не ответила. Трубка выпала из ее ослабевших пальцев, в голове зашумело. До сих пор ей казалось, что никто не разрушит их семью, да и зачем Изи, как она его называла, уходить от нее. Много лет подряд его все устраивало. Ну, не сложились отношения с Мишкой, но так часто бывает. Белла знала, что Дашка с детства любила сидеть в мастерской у дяди Славы, но что бы такое? Значит, на старости лет его потянуло на клубничку? Вот же старый Боров, он еще свое получит. А эта Дашка, какова тварь? Наверное, разжалобила старикана и нарисовала ему светлое будущее со своими выродками в придачу. У Изи двое своих внуков, а он позарился на чужих детей, совсем рехнулся. Женщина сжала кулаки и схватила мобильный. «Миша, немедленно отпросись с работы и приезжай домой. У нас беда». «Еду». Михаил по ее голосу понял, что мать чем-то встревожена. Однако то, что он услышал от Беллы, повергло его в шок. «Мать, ты ничего не путаешь? Дашка и твой папаша всегда были изгоями в своих семьях», — задумчиво проговорила женщина. «Ее вечно шпыняла родная мать, а наш Изя страдал комплексами. Ты замечал, кто ласково ему улыбнется, тот ему и друг. Зато к тебе он паршиво относился, хоть ты ему и родной сын». «Да я и сам его сторонился», — признался Михаил. «Как-то стыдился, понимаешь?» Идет по улице, как стукнутый пыльным мешком. Одежда на нем висит. Не ювелир крутой, а черт знает что. «Хороший ювелир, у которого всегда водились деньжата», — проговорила Белла. «И я никогда не собиралась уходить к кому-то другому или отпускать его. И сейчас не собираюсь». «Мать, никто его не отпустит», — успокоил ее Михаил. «Есть у меня одна идейка. Эту Дашку необходимо проучить. Давай-ка покумекаем вместе». Через час Белла позвонила Ангелине. План Михаила Дашкиной матери очень понравился. Этот мартовский день не предвещал ничего плохого. Маленький Витя сладко посапывал в своей кроватке, а Даша и ее дочь смотрели телевизор, единственную нужную вещь, отданную Иваном семье. Когда раздался звонок в дверь, обе даже не повернули головы. «Наверное, это к бабуле», — насмешливо проговорила Дашина дочь Наташа. «Или к Дмитрию. Мы-то гостей не ждем». «Не ждем», — согласилась молодая женщина и прислушалась. Из прихожей донеслись мужские голоса. Их перебила Ангелина Петровна. «Они в той комнате». Всю дальнейшее показалось Дарье кошмарным сном. Четверо мужчин в камуфляже во главе с Михаилом Ворониным вломились к ней. Ей стало страшно. Миша кивнул своему приятелю со взглядом и внешностью уголовника, и тот схватил Дашу за волосы, выволок в прихожую и начал избивать. Потом потащил в ванную и закрыл дверь на щеколду. Там он сорвал с несчастной всю одежду и грубо ее изнасиловал. В это время Даша думала только о детях, оставшихся в комнате, лишь бы с ними ничего не произошло. Удовлетворив свою похоть, насильник выволок ее почти без чувств в комнату и бросил на диван. Даша лежала с закрытыми глазами, надеясь, что этот кошмар закончился. Но оказалось, что все только начинается. С грязной ухмылкой к женщине подошел Михаил Воронин. «Значит, ты хотела увести нашего отца?» — спросил он, наклонился и сильно ударил бедняжку по голове. Пронзительно закричала Наташа, а сын ювелира прикурил сигарету и, как палач, прижег нежную кожу на лице Даши, не обращая внимания на вопли жертвы. Вскоре боль притупилась, и Воронин-младший выбросил ненужный окурок. «Представление продолжается». Обернулся он к своим дружкам и сбросил Дашу с дивана. Она инстинктивно прикрыла руками голову, но мучитель ударил ее по рукам, наступил ей на голову ногой и сорвал массивную серебряную цепь, оставив глубокие раны на Дашиной шее. осмотрел неподвижно лежавшую женщину и удовлетворенно кивнул. На такую даже мой отец не позарится. Даша не понимала, при чем тут его отец и зачем ей устроили эту экзекуцию. Она собиралась спросить об этом Михаила, но язык словно прилип к гортани. Может, теперь-то они уйдут? «Достаточно?» — поинтересовался Воронин-младший, кому-то обращаясь. В полузабытии Даша с трудом узнала голос его матери. «Теперь я с ней поговорю». «Здесь Белла?» — завертелась в ее измученном мозгу. «Почему она не остановит своего сына? Надо сказать ей». Но Белла, к ее удивлению, заорала благим матом. Она кричала и угрожала Дарье убийством ее и ее детей, если они вздумают куда-либо заявить о произошедшем. «У меня есть связи в милиции, и я не пожалею денег, и даже если понадобится, найму киллеров», — шипела Белла. Даша попыталась было что-то прошептать, однако из разбитого рта вырывались лишь нечленораздельные звуки. К своему ужасу женщина заметила, ее родная мать стояла рядом и наблюдала за всем происходящим с улыбкой, не пытаясь ничего предпринять. Даша поняла, Ангелина заодно с этими людьми, и страдания дочери доставляют ей большое удовольствие. Потом началось самое страшное. Один из незваных гостей схватил 15-летнюю Наталью за волосы и потащил ее за собой в туалет. До ушей Даши донеслось: «Будешь кричать, убью, сука!» Она попыталась подняться, но ботинок Воронина вновь пригвоздил ее к полу. «Лежи, дрянь, не то убью!» И несчастно лежала, пока ее ребенка мучили и насиловали. Девочка от страха молчала. Все это время Витя прятался в своей кровати. Он не видел, как насиловали его мать и сестру, но все слышал и боялся пошевелиться. Один из мучителей все же его заметил. «Может, мы над этим выродком немножко покуражимся?» Даша собрала все силы. «Если они тронут малыша, она вцепится насильником в горло, и никто ее не остановит». Однако Михаил, оглядев свою жертву с кровавыми следами на теле, покачал головой. «Хватит. Если она опять полезет к моему отцу, тогда и продолжим». Хлопнула дверь в прихожей. Мать и дочь поняли, что обе остались живы. Дарья и Наташа, которую втолкнули в комнату, стеная поднялась на ноги. По их лицам текла кровь. Даша обняла дочь. «Милая, ты сможешь идти?» «Мы должны уехать. Немедленно. Эти насильники еще вернутся». У Натальи дрожали руки, прыгали губы. «Да, мамочка, конечно. На время мы снимем квартиру, а потом я добьюсь справедливости». Женщина потянула за кошельком, лежавшим на столе, и застонала. Мучители не только надругались над ними, они прихватили с собой все ценное, что нашли в их комнате. Деньги, ювелирные украшения, мобильные телефоны. Даша кое-как привела себя в порядок и, шатаясь от слабости, вбежала к матери. «Ты за все ответишь. Мы могли бы договориться мирно, но теперь я буду судиться с тобой и с твоей подругой. Значит, ты надоумила ее расквитаться со мной за то, что я якобы хочу увезти из семьи дядю Славу?» «Хорошая выдумка». Однако и Белла ответит за действия своего сыночка и его дружков. «Я не боюсь ее угроз и сейчас же иду в больницу и милицию». Мать не произнесла ни слова. «Если к моему возвращению с моим сыном что-нибудь случится, я подожгу квартиру, и она не достанется никому», — заявила Даша. «У меня тоже остались кое-какие деньги, как раз хватит для расправы с вами». Потянув за руку Наташу, женщина побежала в милицию. Там она написала заявление, но сотрудники райотдела отказались его принимать. Доказательств не хватало. Тем не менее, они взяли с пострадавших показания и отвезли несчастных на медицинскую экспертизу в первую горбольницу. Потом они вернулись в отдел. Даша удивила то, что никто не спрашивал ее о приметах преступников. Ее сразу же огорошили заявлением, что они с дочкой гулящие, падшие женщины, страдающие сифилисом, алкоголизмом и наркоманией. Даша даже переспросила: алкоголизмом и наркоманией одновременно? Милиционеры переглянулись и попросили ее заткнуться и прекратить им врать. Потом Наташу потащили в обезьянник и заперли там, сказав: «Если ты не откажешься от своих слов, то всю ночь проведешь здесь». Девочка не отвечала, просто смотрела в одну точку. Ничего не добившись, ее вновь отвели в кабинет, но не в тот, где допрашивали Дашу. При этом у Наташи все время спрашивали: «Почему ты такая спокойная, если тебя изнасиловали?» А ребенок просто пребывал в шоковом состоянии и даже не понимал порою, чего от нее хотят эти люди в погонах. Любой другой на месте матери и дочери, чтобы не подвергаться такому дополнительному унижению, схватил бы свои вещи и убежал. Но Даше было очень горько и обидно. Какие-то сволочи надругались над ее ребенком, а в милиции даже не хотят их выслушать. Наконец их оставили в покое и словно бы вообще забыли о пострадавших. Даша попыталась узнать, как ей быть дальше. Толстый майор ответил: «Приходите завтра в 9 утра». Они не пришли, а прибежали и стали ждать в коридоре. Через 3 часа появился какой-то мужчина, завел в кабинет и поинтересовался, что им надо. Даша, захлебываясь от негодования, рассказала ему свою историю. Но милиционер лишь ответил: «Я знаю, кто вас консультирует. Пошли вон отсюда. Никаких оснований для открытия дела у нас нет». Даша стиснула зубы и отправилась в прокуратуру. Там ей посоветовали написать заявление и послать его по почте с уведомлением. Она так и сделала. Только после обращения в Генеральную прокуратуру дело сдвинулось с мертвой точки. Несколько раз несчастных вызывали на допросы, но продолжалось это недолго. Из милиции они регулярно получали отказы в возбуждении уголовного дела. Всего таких отказов было 8. 9-й по счету прислал им исполняющий обязанности прокурора города. У Даши еще оставались кое-какие деньги. Она продала золотую цепочку и наняла адвоката. «Почему вы до сих пор не принесли вещественные доказательства?» — строго спросил он. «Везите их немедленно». И Даша помчалась выполнять его совет. Но когда она попыталась сдать в милицию футболку и одеяло, на которых имели следы спермы, милиционеры нагло рассмеялись ей в лицо. Она опять позвонила в прокуратуру, и ее вызвал следователь. Он, пряча глаза, принял вещественные доказательства. Но на этом Дашины мучения отнюдь не закончились. 1,5 года пострадавшая добивалась проведения экспертизы, вернее, возможности ознакомиться с ее результатами. Экспертиза подтвердила факт изнасилования. Даша надеялась, что справедливость восторжествует. Однако беготня по инстанциям забрала все ее деньги, и женщине с детьми уже не на что было снять квартиру. На неделю ее приютили друзья, но потом Даше пришлось вернуться к матери. Нападки и угрозы со стороны Ангелины и ее мужа не прекращались. Один раз, когда Даши не было дома, отчим начал избивать Наташу и Витю, кидать в них посуду. Девочка в истерике позвонила матери. Когда Даша примчалась, отчим накинулся на нее, но она вырвалась из его липких потных рук, выбежала на балкон и позвонила по мобильному в милицию. Когда приехали милиционеры и увидели весь ужас ее положения, они сразу посоветовали Даше уходить из этой квартиры. Ангелина ухмылялась и подливала масло в огонь. «Можете делать со мной все, что хотите, но я оболью их ночью бензином и подожгу». Вскоре через опекунский совет Даша и ее дети получили направление в Центр социальной защиты и помощи семьям. Там они прожили 3 месяца. С детьми постоянно работали психологи. Добрые люди помогли им снять квартиру по недорогой цене. Наконец-то пострадавшая обрели спокойствие. Однако Даша не собиралась прощать матери этот ужас. Она постоянно звонила в милицию и спрашивала, когда же откроют уголовное дело, почему они так тянут, ведь факт изнасилования доказан. Сидя в маленькой комнатушке, молодая женщина вспоминала слова Ангелины Петровны, которые она подслушала накануне их последней ссоры. Мать жаловалась отчиму. Белка хвасталась, что наняла профессионалов. И где результаты? Наша тварь пишет в прокуратуру, и не сегодня-завтра нас прижмут. Надо нанять других. Отчим осадил ее. «Дура, вот тогда тебя точно посадят. Значит, я сама убью ее и ее выродков», — сжала кулаки Ангелина. «Но квартиры им не видать». «Опять дура», — приструнил ее Дмитрий. «Делай вид, что ты тут ни при чем. Вот увидишь, все решится в нашу пользу. Так обещала Белла, а у нее масса полезных знакомств. Кстати, а вот ей-то как раз позвонить можно и нужно. Расскажи, что прокуратура на нас напирает». Ангелина помчалась к телефону. Даша не слышала ее разговора с Беллой, она лишь с тоской подумала, что ей приходится жить в одном городе со своими обидчиками, и пока что от этого никуда не денешься. С Беллой она случайно встретилась на автобусной остановке, уже когда переехала на съемную квартиру. Воронина подошла к Даше и с покрасневшим от злости лицом заявила: «Напрасно стараешься, у меня все схвачено. Будешь дергаться, посажу за клевету». Даша так удивилась, что еле нашла слова для ответа. «Ваша банда ворвалась в квартиру, издевалась надо мной дочкой, и после этого меня же еще и посадят. А ты хочешь, чтобы посадили меня? Так не пойдет», — парировала Воронина. «Поглядим», — в тон ей бросила Даша. На следующий день она в который раз отправилась в милицию. «Почему вы до сих пор не завели на них уголовное дело?» — напала Даша на следователя. «Мне снова написать в прокуратуру?» Лощеный мужчина лет 35 улыбнулся еще более нагло, чем прежде. «Ай, пишите, куда вам вздумается. Никто уголовное дело открывать не будет. Нужна повторная экспертиза, а ваших вещественных доказательств уже и след простыл». Бедняжка растерялась. «То есть как? Вы хотите сказать, что они пропали?» «Именно так», — с ухмылкой заявил представитель закона. Несчастная вышла из отделения и позвонила своему адвокату. «Я жду вас в кафе «Заря», — быстро проговорил мужчина и отключился. Уже по этой небрежно брошенной фразе Даша поняла: произошло что-то неприятное для нее. «Ничего, я все равно буду бороться», — заявила она самой себе. «Если этот защитник струсил, найму другого». В маленьком кафе было душно и пыльно. Адвокат, нацепивший темные очки, выглядел крайне нелепо в этом интерьере. «Зачем такая маскировка?» — удивилась Даша. «Вы думаете, угрожает только вам?» — ехидно заметил он. «Нет, голубушка, теперь угрожают и мне». Ловким движением мужчина перекинул через стол конверт, который упал Даше на колени. «Здесь все ваши деньги. Мне от вас не нужно ни копейки. Хотите, нанимайте другого адвоката. Но смею вас заверить, в сложившихся обстоятельствах ни один защитник не возьмется за ваше дело». «Почему?» — ее брови поползли вверх. Мужчина перегнулся через стол. «Белла Воронина — жена богатого человека. Она способна нанять самого лучшего юриста. И она это сделала». Даша замотала головой. «Ничего не понимаю. Разве закон не один для всех?» Воронина обратилась к Лановому. «Тихо», — сказал ее защитник. «Я не назвал бы его самым грамотным представителем нашей братии, но он — человек, не гнушающийся никакими средствами, бывшая правая рука Федора Клокова, если вам что-нибудь говорит это имя». Даша кивнула. «Покойный мафиози. Я слышал о нем». «Верно. У него повсюду свои люди. Теперь вы поняли, почему после вмешательства прокуратуры района вещественные доказательства все-таки у вас приняли, а потом они неким таинственным образом пропали. Это еще цветочки. Потом начнутся угрозы в ваш адрес, и они вовсе не окажутся простыми словами. Это чистый криминал. Лановой вполне способен украсть ваших детей и плеснуть вам в лицо кислотой. Даша стиснула руки. «Что же вы мне посоветуете? Забрать заявление?» «Даже это излишне», — заверил ее адвокат. «Никто не собирается давать ему ход. Считайте, что его просто не существует. Сидите тихо и не лезьте в это пекло». Молодая женщина закусила губу. «А как же завещание бабушки и моя мать? Она так и останется безнаказанной». Ее собеседник вздохнул. «Если бы я выбирал между жизнью и местью, я бы выбрал первое. А вы, как мне кажется, все никак не поймете, насколько это серьезно. Займитесь своей личной жизнью, берегите детей и постарайтесь забыть этот кошмар. И все образуется, уверяю вас». Не прощаясь, Даша встала со стула и направилась к выходу. Все ее усилия восстановить справедливость окончились полным крахом.